Он задувает свет, по привычке припадает к окнам, всматривается в темные, обрызганные лунным сиянием деревья. А перед глазами встают другие деревья и шалаш, и девушка с испуганными глазами, в которой вдруг вошла любовь. Как она сразу изменила Марьяну, как из неведомых родников стала пребывать красота на ее узком лице, как подрагивала от радости чернокрылья бровей, как она трепетно льнула к нему, услышав одно только слово «Марьяночка». Какое исконное доверие жило в ее хрупком теле, словно она никогда и не слышала о брошенных, для которых ребенок — несчастье, а тяжкий грех. Он собрал воедино лоскутие жизни нескольких обманутых, и едва ли не впервые после бегства с хутора почувствовал себя виноватым перед Марьяной. Ему стало жаль ее, но почему-то жаль было и себя. У него-то в жизни что было, кроме злобы, тайн и убийств? А вон уже и старость не за горами. Утром Бараболя не успел еще и умыться, как в саду раздался знакомый женский голос, перебиваемый густым басом Веремия. «Денег я с тебя не возьму», — говорил хуторянин. «Придешь на отработки. А горох чистый, словно вымытый». «Спасибо, приду, когда скажете», — снова зазвучал женский голос, и все стихло. Бараболя, затаив дыхание, осторожно отворил дверь столярки и увидел уже вышедшую из ворот тоненькую босоногую фигурку Марьяны с котомкой за плечами. Тени придорожных деревьев и кружочки раннего солнца замерцали на старой блузке, и женщина сразу скрылась за высоким забором. Бараболя прокрался во двор, припал к воротам, чувствуя, как бьется его, прижатое к дереву, растревоженное сердце. По улице, чуть опустив плечи, шла женщина, с которой он постеснялся бы показаться на людях, но которую, кажется, любил в одиночестве. Любовь или что-то близкое к ней посетило его после незабываемой ночи в шалаше, когда он с изумлением, радостью, даже неловкостью узнал, что Марьяна девушка. До тех пор он не имел дела с девушками. И вот эта дикарочка, выросшая в грязи батрацкой работы среди черствых и озлобленных людей, сохранила свою девственность для него. Она поверила его ласковым словам, поверила обещаниям жениться и заплатила за свою веру девственностью. Плод он не сомневался, она сумела изгнать своим зельем. Ну, а за доверчивость... Поносит синяки от какого-нибудь оборвыша, поплачет в медовые ночи и постарается поменьше вспоминать свои молодые лета и девичьи вечера. Когда на жнивье так медвяно пахла скошенная гречиха, она и сейчас так запахла, словно вернулись к нему те давние времена. Тонкая, словно прочерченная в синеве фигура Марьяны, все удалялось и удалялось, а к нему стекались воспоминания, и он снова, даже не видя ее лица, испытывал сладостное волнение. «На кого это вы загляделись? Доброе утро! На эту голодранку? От снега до снега босиком ходит!» К воротам подошла Веремеиха, сложив руки под широкой раздобревшей грудью. «Да это вроде ваша Марьяна пошла». «Чертова, а не наша!» — в голосе Веремеихи шипела неприязнь. «Получила Гулёна в революцию десятинку земли и сразу же перебралась со своим животом в землянку, от кого только нажила это сокровище». «У Марьяны ребенок?» Бараболев вскинул глаза на озлобленное лицо богачки. «Незаконно рожденный у ней, а не ребенок. Осрамила и себя, и нас, отребье поганое!» «Вас-то почему же?» — удивился Бараболя. «А я и до сей поры на мужа думаю. Веремеиха с опаской оглянулась на дом. — Что вы! — невесело рассмеялся Бараболя. — Он из-за своей рыбы до прудов и света не видит. Это я тоже знаю, а все равно не верю, как он мне когда-то. Молчу, а не верю. — А вы поверьте, — Бараболя понизил голос, — я знаю, кто отец. Родненький, неужто знаешь? Луковичные с маленькими зрачками глаза Веремеихи расширились и повеселели. — Знаю, а больше не допытывайтесь. — Ну, спасибо и на том. «Спасибо, родненький, облегчили душеньку». Она весело засуетилась. «Что тебе на завтрак приготовить? Может, курицу зарезать? Ведь такая радость!» Широкогрудая хуторянка для чего-то выглянула за ворота и, паутиному переваливаясь, побежала ловить курицу. А Бараболь еще долго смотрел вслед Марьяне, над которой уже подымались белые облака. Глава пятая. Перед лачушкой сиротливо белеют свежие еще в соку ворота и калитка. От них вокруг огорода должен пойти плетень, но пока вместо него чернеют лишь несколько ямок для столбов. На крыше в гнезде клекочет аист, а на завалинке сидит босоногий малыш, играет со щенком и сам с собой лепечет. Неужели это его сын? Бараболь опирается на сыроватые от солнца ворота, посматривает то на ребенка, то на растворенную дверь лачушки и снова чувствует стук собственного сердца о крестовину ворот. Непривычное смущение и непривычный страх охватывает его. Неужели он еще способен на сантименты? Он вторично за эти дни испытывает судьбу. Безрассудно прийти после убийства к человеку, которого ты обманул, которому изувечил молодость и жизнь. Но иначе он поступить не мог. Выходит, не ты владеешь собой, а корни твои. Хотя какие же корни у перекати поля? С горечью подумал он о своей зыбкой судьбе. Беспокойство, малыш, сила прошлого и страсть привели, нет, пригнали его к этим воротам, возле которых он стоит как боязливый нищий. Что подумали бы, что сказали бы о нем единомышленники, узнав, как он дал за эти дни волю чувству? Они не узнали бы холодного почерка апостола смерти. Это прозвище, данное погибой, намертво пристало к нему, и даже сам головной остался им доволен. И вот он, апостол смерти, стоит перед простыми воротцами, как перед вратами страшного суда, хочет и боится подойти к своему сыну.